«Начали!» — выкрикнул магистр. Сойер молниеносно сорвался с места, его ноги словно вовсе не касались камней арены. Я едва успел поднять меч, тень шаль, удар сбоку, в плечо, блок. Вторая волна, он атаковал одновременно через свою тень. Черный шип прорвался снизу, но я успел отпрыгнуть. Моя тень вытянулась, встречая чужую искаженную форму и отражая ее своим рваным контуром. «Круто!» — крикнул кто-то с трибуны, клеймо полнолуния. Тень Сейра налетела на меня волной, каждый сантиметр кожи чувствовал ее давление. Пространство вокруг нас завибрировало. Сойер снова атаковал. Из его руки вырос второй клинок, теневой, как продолжение тела. Я отступил, считывая его ритм. Сойер был мастером, пытался понять, как я думал и реагировал на различные атаки. Но я тоже понимал, на что он рассчитывал. «Время играть», — едва шепнул я тени и мысленно приказал ей разделиться. «Давай запутаем их». Тень послушалась. В тот момент, когда я атаковал Сейра и отвлек его внимание, моя тень резко бросилась вниз, на темные камни, а через мгновение из камней выросли уже три тени, не две, три. Мы же хотели его запутать. Одна часть тут же пришла мне на помощь и встала лобовое противостояние с его тенью, другая скользнула за спину Сейра, а третья мерцала, появляясь то здесь, то там. Должно быть, это очень нервировало противников. Сойер заметил ее, повернулся, но третья тень уже исчезла. Командир удивленно на меня уставился, но лишь на мгновение, бой продолжался. «Что за смертельные прятки?» — воскликнула какая-то девушка с трибун. Я воспользовался замешательством Сейра. Удар и тень шаль скользнул по его защите, почти достал плечо. Ранить не успел, но вспорол артефактную ткань брони. Второй удар, по ребрам, блокирован. Но я четко ощутил, он был удивлен, немного, и, кажется, начал уважать во мне противника. А это означало, что сейчас он станет вдвое опаснее. Сойер отступил, поднял руку, активируя артефакт, и отвернулся. Вспышка. Солнечный взрыв, особый артефакт с зарядом чистого ноктиума, запрограммированный на яркий дневной свет. И твари, и солнцерожденные ослепнут, если вовремя не отведут взгляд. Но я не отвел. Свет обжег мне глаза, но всего на миг. Не так, как должно быть у тех, кто исповедует магию ночи. Трибуна утонула в тревожных возгласах. Тени, и мои, и Сейра, опали на камни и исчезли. Сойер явно рассчитывал, что я с непривычки выйду из строя. Но мои глаза, кажется, еще не настолько отвыкли от света. Или и вовсе не собирались отвыкать. Я снова поднял тень, сразу три фантома. Сойер, поняв, что я устоял, тоже призвал фантомы. На этот раз, два. Это полная луна, побледнев, воскликнул один из магистров. У обоих. Но я почти не слышал криков болельщиков. Уставился на свою тень, та дрогнула, готовая выполнять приказ. «Поглоти их», — шепнул я. Первый раз, командуя ей не интуицией, а волей. «Поглоти все», — я рванул на Сейра, срывая артефакт с ремня. Простенький, камень землетрясения, который лишь помешает противнику удержаться на месте. Моя тень вздбилась, как щупальца из чернильного шторма, и резко обрушилась на фантомов Сейра. Он хотел было удержать их, но отпрыгнул от моего артефакта. Я бросился на него, позволяя тень шалю петь. Удар, блок, нырок под бок. И я снова услышал это. Крик тени. Даже не крик, вой страха. И вопила не моя тень. Моя тень впилась в фантом Сейра, затягивая его в себя. Воздух заискрил и исказился. Арена взорвалась возгласами. Кто-то поднялся и подбежал ближе, чтобы все рассмотреть. Магистры похватались за амулеты. Тени Сейра исчезли, поглощенные моей. Командир лишь на миг застыл, переваривая увиденное. Затем поднял взгляд на меня и посмотрел так, словно увидел высшую тварь. «Довольно», — раздался голос магистра. «Бой окончен. Рекрут Ром прошел испытание». Наверное, в этот момент должны были раздаться аплодисменты, но весь амфитеатр застыл в молчании, и лишь затем раздались робкие хлопки. Потом еще, и еще, они нарастали, как рокот волн, а я стоял посреди арены, глядя на командира, которого мог бы победить, если бы не сигнал магистра. Моя тень вернулась и встала за моей спиной. Сойер подошел ближе, медленно, убрал клинок в ножны и протянул мне руку. «Ты не просто прошел, ты доказал право носить ранг полная луна». Его голос был твердым, но глаза выдавали напряжение и волнение. «Твоя тень сделала то, что умели только прирученные тени древних магов. Поглощение других фантомов – редчайшая способность». Он кивнул мне, как равному, и арена наконец-то утонула в шуме. Кабинет магистра Салине, Той же ночью Селине любила тишину. Именно в ней проявлялись тончайшие магические следы. А сейчас она хотела видеть все, даже то, чего видеть боялась. Палата исследований была погружена в полумрак. Круги из серебра и алхимических сплавов, впаянные в черный камень пола, медленно мерцали, как дыхание спящего зверя. В центре круга несколько камней с арены, где проходил бой Рома и Сейра. Селине склонилась ниже. Пальцы в перчатках из лунной паутины едва коснулись воздуха над камнями. Магистр закрыла глаза и услышала легкий шорох. Тени в кругах задрожали. «Вот ты и показалась», – прошептала она. След был не просто магическим. Древняя сигнатура. И теперь Селине окончательно в этом убедилась. Структура переменчивая. Селине отпрянула, окончательно все осознав. Запись, она взмахнула рукой, и кончик артефактного пера сам залез в чернильницу. То, что наши артефакты анализа и слежения принимали за нестабильную структуру, на деле таковой не является. Мы перепутали нестабильность с подвижностью и переменчивостью, если угодно. Подобная структура собрана не для защиты или контроля, а для атаки, для охоты. Она поднялась и подошла к столу, на котором лежал раскрытый трактат. Пожелтевшие страницы, запах пыли, старый язык, слишком древний и слишком ценный, чтобы его касалась магия очистки. На страницах различные формы теней, старые обозначения, древние сигнатуры, которые уже не умели воспроизводить. Стараясь не дышать, Селине перевернула страницу. «Стиль эпохи столкновения», – прошептала она. «Эпоха, когда Эльбигар выживал, откусывая по кусочку от вторгшегося мрака. И время, когда не все тени были союзниками». Селине водила пальцем по символам. «Тень хищник, дух с собственным разумом и волей, только жесткое подчинение. Вероятность синхронизации – минимальная. Особые свойства – поглощение, саморазмножение, двойное резонирование». Она уставилась на свое отражение на отполированной стене, устало сняла полумаску. «Поглощение чужой тени», – пробормотала она, – «саморазмножение, собственная воля, активировать проекцию из артефакта». Магическая проекция над столом ожила и показывала повтор сцены с арены. Ром и его тень, движение не в унисон, а словно в зеркале. Не один организм, а два охотника, знающих, как перекрыть пути к бегству. Селине замерла, она смотрела, как тень вытягивалась, сливалась, раздваивалась. Как легко, как почти лениво, она проглатывала тень Таринасейра, самую волевую и устойчивую в ночном клане. Тень Рома не рвала, не истязала, просто поглотила фантомы. «Это не защита», – тихо сказала Селине. «Это не дружеская связь, это симбиоз». Она осторожно закрыла трактат, протянула руку и зажгла лунную лампу, холодный свет которой не давал ни тепла, ни утешения. Посмотрела на отражение в стекле. «Это охота, и он охотник, а я выпустила их в мир. Вечер после экзамена мы отмечали, как и положено полуофициальным героям клана, в чернильной капле. Я устроился в углу с бокалом чего-то дымящегося и подозрительно фиолетового. Напиток назывался «Слезы твари» и напоминал одновременно компот и яд, а в голову бил, как взрыв артефакта. Напротив сидел Хван, со своей фирменной кривой улыбкой. Лия потягивала какой-то искрящийся розовый коктейль, а Элвина задумчиво пила крепкий грибной эль. «Ты точно не отравишься этим?» Лия с подозрением посмотрела на мою кружку. «Ром-то?» «Не-е-е», Хван вздохнул. «Хотя я бы не стал рисковать. Все фиолетовое вызывает у меня подозрение. Но если что, мы тебя дотащим, Ром. Главное, не идти через арку калия, а то приключения к нам так и липнут». Я усмехнулся. «Сегодня я не настроен на приключения, как будто они тебя спрашивают». И хотя повод праздновать был, самым веселым сейчас оказался Хван, который завалил экзамен. Для него испытания закончились, и в том, что он найдет себе теплое местечко в клане, я не сомневался. А вот нам с Лией Элвиной предстояло выживать. Последний экзамен – провести в одиночку ночь в диких землях. Выжить обязательно. Принести пару голов тварей – опционально, но желательно. Я сделал еще один глоток фиолетового пойла. Ощущение, словно проглотил комету, но послевкусие было приятным. Как после тяжелого боя, в котором ты все же победил. Пока все лениво спорили о том, кто сколько секунд продержался бы против Сейра, в зал вошел гонец. Один из посыльных клана, с вечно кривой физиономией, как будто ему только что велели сообщить о начале конца света. Он огляделся и, увидев наш стол, сразу же направился к нам. «И какого гриба его принесло?» – проворчала Элвина. Посыльный остановился и уставился на меня. «Рекруты Ром, Лия, Элвина. Вас вызывает командир Сойер. Немедленно». Глава 14. Сойер ждал нас у себя в кабинете. Он стоял у окна, на фоне мутного ночного света Альбигара, и казался частью декора, такой же мрачной каменной статуи, какие украшали залы корпуса лунных стражей. «Ром, Лия, Элвина», он кивнул нам в знак приветствия. «Поздравляю, рекруты. Вы с достоинством выдержали второй этап. Это повод для гордости, но не для эйфории. Надеюсь, у вас достаточно здравого смысла, чтобы понять, насколько сложным будет финальное испытание». У Элвины дернулся уголок рта, у Лии – глаз. Я молча скрестил руки на груди. «По уставу, для допуска к финальному экзамену вы должны пройти минимум 3 вылазки в дикие земли под минимальным присмотром действующих стражей. У каждого из вас – уже по 2, третья будет завтра, в 4-м секторе, 19-й подсектор». Оттуда поступил сигнал о свежем выбросе Ноктиума. Я почесал висок. Выброс – это весело, особенно, если веселье сопровождается хищными тварями и высоким Ноктиумным фоном, а оно всегда ими сопровождается. «Сектор 4-19», – уточнил Илья, – «он же считается неперспективным для выработки». «Не считался», – сказал Сойер. «Прошлой ночью артефакты показали иное. Ваша задача – поддержка экспедиционного отряда, оценка угроз и контроль за первичной зачисткой, если таковая потребуется. Сбор завтра на закате. Вопросы? Нет вопросов, командир», – отозвались мы. На этом встреча могла бы закончиться, но Сойер задержал взгляд на мне. «Ром, ты идешь в качестве помощника главного разведчика. Не подведи». Вот так, без лишней драмы и пафоса. Лия удивленно приподняла бровь. Элвина чуть отстранилась, словно хотела оглядеть меня с ног до головы. А я просто кивнул, потому что уже начал привыкать к своему стремительному карьерному росту. «Конечно, мастер Сойер», — отозвался я. В коридоре нас поджидал Хван, жонглируя парой черных яблок. «Ну, как там у великого и ужасного?» — спросил он. «Назначил Рома старшим над нами», — ответила Элвина, прежде чем я успел выдать какую-нибудь шутку. Хван замер. «Ты, старший, помощник разведчика», — сказал я. «А что такого?» «Конечно, ничего такого. Всего-то пару лун как в клане, а уже ходит в помощниках у командира группы. И правда, чему тут удивляться?» Элвина сверкнула глазами. «Если Сойер решил, что Ром справится, значит, так оно и есть. Милашка, я ж не оспариваю его решений», — замахал руками Хван. «Если кто и верит в светлое будущее Рома, так это я. Могу ли я теперь официально называть тебя главной по теням?» Я рассмеялся. «Лия, кажется, тоже, хоть и спрятала это за кашлем». Элвина покачала головой. «Нужно подготовить экипировку», — сухо сказала она. «Если выброс случился совсем недавно, там будет высокий фон грязного Ноктиума, и защита нужна максимальная». «Конечно», — кивнул я. «Мы шли по коридору вместе, разные, каждый со своими тайнами и целями, но все больше, как отряд». Бронированная повозка адски скрежетала и медленно тащилась по колдобинам старой дороги сектора. Экспедиционный драйлер был стар, угрюм и покрыт слоями черной пыли, словно уже пару раз побывал в аду и вернулся обратно. Его борта были укреплены особым сплавом, а кабина водителя напоминала миниатюрную боевую капсулу с артефактами слежения, панелью с множеством рычагов и кнопок. Рядом с водителем ехала старшая разведывательной группы, Тирелес. Ее тень извивалась даже при полном покое, как будто слышала музыку, недоступную обычным ушам. В руках у худощавой женщины был планшет, на котором колебались графики, показывающие уровень Ноктиума. «Прямо до холма», — велела она водителю. «Там датчик. Нужно проверить его исправность и сопоставить показания наших артефактов». «Вик, что потворим?» Вик Майер, глыба с лицом палача, сверился с показаниями внешних датчиков. Его тень извивалась, будто ждала возможности вцепиться кому-нибудь в горло. Улыбался редко, говорил, еще реже. У него на поясе висело 4 артефакта. Я засек 3 из них. Ловушка, отсекатели, стабилизаторы и еще что-то хитроумное. Явно авторская разработка. «Пока чисто», — отозвался он. «Сенсоры ничего не улавливают». «Что странно», — сказала третья стражница. «Судя по уровню, здесь уже должна быть пирушка твари». Это была Дира, невысокая и изящная, миловидным личиком, словно у изнеженной аристократки. Но это было обманчивое впечатление. Дира билась, как разъяренная тварь, и отрывалась в капли так, что ее не мог перепить ни один матерый страж. Мы с Лией и Элвиной разместились в заднем отсеке, где стояли крепления для оружия и артефактных щупов. Лия устроилась у окна и наблюдала за тылом. Эльвина сидела рядом со мной с неестественно прямой спиной. Она то и дело бросала взгляд на планшет Вика и переглядывалась с Дирой. «Ставлю 10 лунаров, что нас ждет сюрприз», — хмуро сказала стражница. Я сидел напротив и, как ни странно, чувствовал не тревогу. Предчувствие. Моя тень уже третий раз меняла форму, сначала стелилась под сиденьем, потом складывалась в подобие щита, потом, в когтистую лапу. Меня тоже не покидало ощущение, что тишина и спокойствие в секторе обманчивы. «Ром, вы с девчонками прикрываете нам спины, ясно?» — сказала Дира. «Это все, что от вас требуется. Но мне нужно быть уверенной, что вы берете на себя тылы и фланги, чтобы Тира смогла провести полную диагностику». Я кивнул. «Задачу поняли. Мы пересекли северный периметр под противный писк артефакта. Уровень грязного ноктиума начал зашкаливать. Когда Драйлер забрался на холм, я выглянул в небольшое окошко и увидел остатки каких-то построек. Разрушенные башни врастали в песок, как обломанные зубы в челюсть. Судя по всему, когда-то здесь был сторожевой пост, но его давно забросили за ненадобностью. Что здесь было раньше? Один из промежуточных пунктов контроля, отозвался Вик. Его тень извивалась вокруг его рук, беспокойно, тревожно. Но это тупиковое направление. Пункт перенесли в 20-й подсектор. Хотя если вследствие выброса подтвердится потенциал для разработки, то пост придется восстановить, задумчиво проговорила Тира. В этом и заключалась лотерея с ноктиумом. Этот ресурс словно жил своей жизнью в недрах земли, и было сложно предугадать, где и когда случится его выброс на поверхность. Порой бывало так, что выброс оказывался совсем слабым и непригодным для добычи. Иной раз он был такой силы, что приходилось возводить стационарную станцию, а не довольствоваться мобильной. «Вижу воронку», — буркнула Дира. «Артефакты уже ловят сильный фон. Выброс был мощный. Придется развернуть круг стабилизации». Пустошь выглядела неприветливо. Выжженная земля, словно кто-то прошелся по ней огненным скальпелем. Скрученные деревья, которые уже давно не деревья. Лунный свет здесь был тусклым и вязким, как смола. Но главное, воронка диаметром в 50 шагов. Зияющая чернота, окаймленная светлым песком. «Группа, приготовиться». Мы остановились. Век вытащил из-за спины свой молот, начертил первый символ на земле, и мы начали развертывание. Необходимо было создать контур стабилизации. Это уже нечто между магией и наукой, как и многое в Альбигаре. Кольцо из усиленных артефактов, включающее излучатели, стабилизаторы давления и маяки. Все работало на очищенном ноктиуме и закрытых разработках клана. Я помог Элвине вытаскивать оборудование. Лия проверяла артефактные щупы, тонкие металлические прутья, которые вибрировали при приближении к нестабильным скоплениям ноктиума. Первым активировали круг, сборный артефакт с 4 стабилизаторами. Установили на приподнятом участке, чтобы охватить большую зону. После, маяки. Они фиксировали аномалии и подавляли случайные выбросы. Щупы мы расставили в радиусе 100 шагов. Тира медленно направилась вперед, в воронку. Воткнула в землю щуп, тонкий жезл с кристаллом на рукояти, который начал светиться. Сначала белым, затем бледно-голубым, потом ярко-синим. «Хорошая находка», — буркнула она. «Концентрация примерно 20/100, то есть в среднем 1:5. Солнечным мальчикам будет, что чистить». Пока Вик и Дира расставляли маяки и прокладывали линии ограничений, мы с Лией и Элвиной вызвали тени и рассредоточились в 3 точках наблюдения. Тира с головой ушла в анализ данных и быстро отмечала на планшете одной ей понятные символы. Дира то и дело оглядывалась по сторонам, а ее зубастая тень суетливо носилась вокруг хозяйки, словно почуяла неладное. Я прислушался к ощущениям. Моя тень раскачивалась за моей спиной, но я уловил ее напряжение. Что-то было не так. Тень ощущала это, она подрагивала, как струна, натянутая до предела. Шепот, едва слышный, он не имел смысла, просто звук, но от него мороз шел по позвоночнику. Вик поднял голову. Они рядом, шкурой чую, пока прячутся. Он взял в руку кристалл-индикатор, тот мигал в такт биению сердца. Возможно, малая стая, или... Он не договорил. Дира внимательно глянула на меня и отложила артефактную нить. «Ты первый почувствовал». «Да», я усмехнулся. Тень выскользнула из-за плеча и потянулась ввысь, как острие копья. Медленно огляделся, сжал рукоять тень шаля и, уставившись на Лию, произнес: «Кажется, пора проверить, насколько крепки наши круги, потому что пустошь зашевелилась». Ветер дул горячий, пыльный, пахнущий пеплом. Даже моя тень, обычно послушная, ворочалась, словно не могла найти себе места. Я почувствовал знакомый зуд в затылке, как перед бурей или бедой. Сканирующий луч, бросила Тира. Быстро перевести контур в боевой режим. Вик уже устанавливал устройство. Оно сверкнуло в воздухе голубоватым светом, осветив горизонт. Пыль взвелась, очерчивая рваные контуры скал. Где-то вдали, темное пятно, большое и подвижное. Мы заняли позиции. Пространство вокруг звенело от напряжения. Пульсации ноктиума усиливались, маяки подрагивали. Ветер замер, а затем, первый крик, где-то в пыли. Жуткий, рвущийся, будто железо по стеклу. «Встречаем», сказала Дира, и ее артефактный меч вспыхнул. Твари появились не сразу. Сначала, только тени в дымке. Колебания воздуха, сквозняки там, где не было щелей, дрожь в артефактах. А потом, будто кто-то перерезал завесу, и из рваной дыры в реальности начали вываливаться силуэты, один за другим. Лапы, когти, тела, будто составленные из проволоки и копоти. Живые глыбы шепчущей ненависти, дикой, необузданной. Первой среагировала Элвина. Она выхватила свой клинок, артефактный, с выгравированным знаком полумесяца, и уже в следующую секунду кинулась вперед. Ее тень слилась с землей, растеклась широким плащом и пронзила одну из тварей насквозь. Вспышка боли, визг. Но это была лишь первая. Я занял позицию рядом с Лией. Ее копье уже вспыхнуло. По древку ползли светящиеся глифы. Тень вытекала у нее из-под ног, скользила, как змейка в поисках жертвы. Вик не говорил ни слова, просто шагнул вперед. Как только первая тварь пересекла невидимую границу круга, его артефактный молот, смиритель, загудел низким басом, будто отвечая на зов чужой ярости. «Ром, прикрой девчонок!» Он активировал утяжелитель, браслет на предплечье замерцал тускло-зеленым, и в следующий миг его движения стали медленнее. Но и сила каждого удара возросла до запредельного уровня. Первая тварь прыгнула, и тут же была встречена мощным ударом. Кости хрустнули, тело разлетелось на части, как тряпичная кукла под грузом обвала. Вторая попыталась обойти, Вик шагнул в бок, развернулся, вогнал молот в землю. Из земли паутиной побежали трещины, и всплеск сил разнесся волной. Существо упало, как будто ему подрубили ноги. Пока оно извивалось, Вик просто наступил ей на грудь, и тварь захрипела, прежде чем ее поглотила земля. Вик активировал вторую артефактную подвеску. «Добро пожаловать домой, дорогуша!» Остатки твари развеяло ветром. Вик не кричал, он был, как шторм, медленный, тяжелый, неудержимый. Его тень не металась, она слилась с ним, двоичный силуэт, покрывающий его руки, грудь и оружие. Из левого кармана он достал круглый диск и метнул его в центр воронки. Диск раскрылся в воздухе, как цветок с темными лепестками. На долю секунды пространство замерло, и вспыхнул подавляющий импульс, остановивший сразу трех тварей. Они застынут на 5, максимум 6 секунд. Этого хватит. «Тира», — прохрипел он. «Сейчас», — женщина поняла мгновенно. Артефактный жезл в ее руке начертил символ, серебряный срез обрушился, как гильотина, и тела застигнутых тварей исчезли без следа. Я не удержался от улыбки. Вот у этой группы была действительно слаженная работа. Тварей становилось все больше, резкие, рваные силуэты, выныривающие из пыли с такой скоростью, что даже маяки не успевали дать полный отклик. Первая волна докатилась до нас самой своей гущей, не самые крупные, но быстрые. Лия стояла чуть в стороне, контролируя дугу ближнего сектора. В руке серебряная стрела, артефакт, способный бить на дальние расстояния. Стрела вспыхнула. Всплеск света, резонанс, первая тварь развалилась в воздухе, даже не успев завизжать. «Хорошо пошло», — пробормотал я, и ошибся. Слева, мертвая зона, за краем разрушенного маяка, куда не доставал обзор. Из ее тени выскользнуло что-то похожее на сросшихся хорька и змею, с прозрачной кожей и чешуйчатым хребтом. Оно шло на Лию, быстро. Она не видела. «Лия, слева!» — крикнул я и направил свою тень на перерез твари. Тень вырвалась вперед. Приняв форму барьера, она ударила тварь боком, сбив с траектории, но не остановив. Я оказался рядом в тот же миг. Тень шаль вспыхнул в руке, всплеск пепельного света, и лезвие пронзило существо в прыжке, прибив его к земле, как насекомое булавкой к листу. «Не зевай, чтоб тебя!» — рявкнул я. «Сканируй зону!» Лия побледнела, но кивнула. Артефактная стрела вновь взвелась в воздух. Щелчок, и новый заряд нашел цель. А я уже поворачивался к следующей угрозе. Тира. Она стояла у обломка стабилизатора, активируя дополнительный маяк, и не заметила, как прямо за ней поднялось нечто. Слишком плоское, слишком широкое. Паразитическая тварь с маскировкой под камень. Она сползала с обломкой и уже тянулась к спине стражницы, развернув шипастые отростки, словно паук раскрывает челюсти. А Вик, который должен был прикрывать Тиру, сражался сразу с тремя тварями и не успевал. «Тира, назад!» — крикнул он. «Не могу, нельзя прерывать передачу». Тира сорвала с груди артефакт, лунную бомбу, и швырнула его в паразита. Яркая вспышка ослепила тварь, та взвыла и разозлилась еще сильнее. Я подхватил один из щупов и швырнул его в плоскую тварь, отвлекая внимание на себя. Щуп раскрылся в воздухе и выбросил слабый импульс. Паразит взвизгнул и дернулся, тут же потеряв интерес к Тире. Я подлетел к твари и в прыжке вонзил тень шаль в сочленение между башкой и основным панцирем. Клинок прошел через тело твари, как горячая игла, оставив после себя полосу плавленной плоти. Тира обернулась. «Хорошая работа, рекрут». В уголке ее губ что-то дрогнуло, не то насмешка, не то одобрение. Она вернулась к маяку, а я огляделся. Твари атаковали волнами, и пока что мы отбили лишь первую. Дира уже перешла на бег, добивая оставшихся. Она не просто сражалась, она танцевала. Ее меч, древний резонатор, пел в воздухе, высоко, пронзительно. Удар, нота. Разворот, вибрация. Прыжок, как вспышка света. Тень Дира распалась на целую стаю, десятки змееподобных силуэтов, которые кружили вокруг нее, отражая удары, ослепляя твари, шипя от резонанса. «На мне трое!» — крикнула она. «Не мешать!» — и никто не мешал. Первая тварь попыталась укусить, ее пасть сомкнулась в пустоте, и тут же взвыла. В следующую секунду меч Дира вошел ей в висок, но не просто вошел, через тень. Лезвие исчезло, а потом появилось с другой стороны, вынырнув из самой земли. Дира закружилась. Резкий взмах, тварь разрублена надвое. Колено, в челюсть другой. Она вонзила активный маяк ей в бок и нажала. Вспышка света, боль. Осталась лишь зловонная слизь. Третья отступила. Думала, что уйдет. «Ах ты, милая», — прошептала Дира. «Думаешь, я тебя не достану?» Она отдала команду тени, и та метнулись вперед, врезаясь в тварь. Тварь заорала, затрепетала. А потом, удар резонатора. В этот раз Дира пустила резонанс не в звук, а в форму. Лезвие изогнулось дугой, пройдя по телу твари, как пила по дереву. От чудовища остались пары клочья. «Хван бы дал 100 лунаров за это зрелище», — пробормотал Илья. «Я делаю это ради удовольствия», — подмигнула Дира. «Смотри и учись». Вторая волна уже приближалась. Стражница метнулась к новому противнику, и снова запела сталь. Я огляделся. Все целы и живы, и даже относительно целы. Хорошо, потому что твари меньше не становилось. Проверил запас артефактов. «Жить можно», — запросила подкрепление, — сказала Тира. «Здесь фонит так, что скоро сбегутся твари со всего сектора. Я сняла все данные. Нужно убираться». Вик покачал головой. «Они не дадут нам дороги. Нужно сперва расчистить путь». «Согласна», — кивнула Дира, считая врагов. «Вик, пусть Драйлер подъедет как можно ближе. Попытаемся прорваться». И мы попытались. Вик, Дира, Тира и мы встали кругом спиной к центру, встречая новую атаку. На этот раз тварей было вдвое больше, и в ход пошло все: артефакты, вспышки, оружие и тени. Элвина справа уже отбивалась от двух противников сразу, ее движения были резкими, выверенными, умирать она сегодня не планировала. «Не стой на месте», — рыкнула она Лия. «Слева еще один». Лия обернулась. Поздно. Из-за обломков на нее прыгала тварь, быстро, почти бесшумно. Я не успевал помочь, но Элвина успела. Она буквально врезалась в Лию плечом, сбив ее с траектории удара, и сама подставилась под кривые когти. Сноп алых разрушенной защиты, разорванный плащ, крик. Лия перекатилась и быстро встала на ноги. Но Элвина рухнула на песок. «Эл, сорвалось у меня, я даже не думал». Тень сорвалась, приняла полную форму. Не змея, не клочок дыма, а нечто большее. Черный силуэт с рогами и клыками. И с моими глазами. Мир сжался. Исчезли шумы, крики, даже рев тварей. Только ритм моего сердца и дыхание, запах крови и ярость. «Лия, всю энергию, в щит!» — крикнул я. «Возьми ее в свою зону». Моя тень охватила всех, Лию, Элвину, стражей. Стало темно, но спокойно. За пределами круга твари пытались прорваться, но внутрь пройти не могли. «Пока что, живи!» — я наклонился к Элвине. «Лия, наложи ей повязку». Где-то недалеко послышался рев Драйлера. И в этот момент «Выходи!» — раздалось у меня в голове. Тот же голос, голос твари, который я слышал в воспоминаниях. Его было ни с чем не спутать. Моя тень тоже это почувствовала. Она спустилась к земле, все еще окутывая стражей. А я смог увидеть, что происходило. Твари не отступили, не зарычали, не завыли. Просто замерли. Будто кто-то нажал на паузу при демонстрации проекции. Я стоял, тяжело дыша. Броня расплавилась в нескольких местах, энергетический щит вибрировал на грани разрушения. Под ногами хрустел мокрый песок, напитанный ноктиумом и плотью. И тогда я ее увидел. На холме, в разрывах тумана, на фоне усыпанного звездами неба. Она стояла, не двигаясь, как скала. Высшая тварь, та самая, тень воспоминания. Существо из кошмара, который я видел в кристалле памяти. Она была не просто больше других, не просто сильнее. Нет, она была иной. Ее форма не имела смысла, как если бы кто-то слепил существо из дыма, костей и тьмы. Четыре лапы, хвост, который не касался земли, теневые крылья и лицо, человеческое. Нет, не лицо, а взгляд. В этом и была аномалия. У твари не может быть взгляда. Есть рефлексы, инстинкты, жажда. А это действительно смотрело на меня. Я шагнул вперед. «Ром», — окликнула Лия. Голос дрогнул. «Что ты? Ничего не делайте», — сказал я, не оборачиваясь. Никто, ни звука. Пальцы сложились в знак. Команда молчания. Один из стражей потянулся к артефакту. Я резко повернулся. «Ничего, пожалуйста». И пошел. Тень подо мной вытянулась. Распласталась по земле, поднимаясь по камням, как черный туман. Она не колебалась, не дрожала. «Прикрой их», — велел я. Тень, как послушная змея, сомкнулась вокруг отряда, снова образовав купол. Я остался один, лишь с тень шалем в руке. Против орды чудовищ. Высшая тварь наклонила голову. «Я уже видел тебя», — сказал я. «В другом секторе. Мы встречались. Никакой реакции. Конечно, она не человек, но глаза глубокие, ярко-зеленые, почти человеческие, и в них любопытство. Ты знаешь, кто я?» Молчание. Даже ветер стих, только пульс в ушах, только жар под кожей. Я сделал еще шаг, и еще. Тварь наклонила ко мне голову. Я почувствовал ее дыхание, не гнилое, как от других, а холодное, как сквозняк в пещере. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Посмотреть на тебя?» — раздалось в моей голове. «И как? Нравлюсь? Мы встретимся потом. Не сейчас». Тварь приподняла голову, словно указывая на мой отряд. «Я найду тебя, когда будешь один. И зачем?» Она подняла лапу, медленно, жестом, который нельзя было спутать, и все твари за ее спиной отступили, молча, без рева, без бегства, просто принялись пятиться во мрак пустыни. Тварь посмотрела на меня в последний раз и ушла, спокойно, с достоинством древнего зверя. «Что это, гриб, тебя возьми, было?» – прошептал Вик. Глава 15. Пахло гарью, раскаленным металлом и ноктиумом, не тем чистым, алмазно-холодным его вариантом, что хранят в изолированных капсулах, а сгоревшим, грязным и нестабильным. Я проводил взглядом удаляющихся тварей и огляделся. Я стоял на краю холма, если это слово все еще применимо к обугленной земле с вкраплениями расплавленного камня. Остаточные выбросы все еще гуляли по местности, плясали в раскаленном воздухе и колебали тонкие щупы, расставленные по периметру воронки. Мой защитный доспех был в трещинах и глубоких бороздах. Щека соднила, где меня цапнула когтистая тварь, не сильно, по касательной, но шрам, думаю, будет, зато живой, и бодрый, относительно, и я все еще держал меч. «Кост, подгони драйлер ближе», — донесся голос Тиры. «У нас раненый, у меня чисто, колебания, в допустимой норме, живности не фиксирую», — доложил я и двинулся к воронке. Там уже собирались остальные. Лунные стражи двигались с четкой, выверенной координацией. Их тени держались ближе к земле, усталые, полупрозрачные, но послушные. Вик поднял над головой маяк стабилизации, артефакт зажегся тускло-белым светом, ввинчиваясь в пространство, осушая его от остаточной дрожи. «Начинаем эвакуацию», — сказала Тира. «Вик, Лия, помогите Элвине. Ром, подстрахуй. Дира, со мной». Тира и Дира принялись быстро собирать артефакты. Я заметил пару коробов, в которых обычно доставляли грязный ноктиум. Командир успела взять пробы для изучения. Дира отпустила свою тень патрулировать периметр, а сама подбежала к грузовому отсеку драйлера и принялась затаскивать оборудование. Я двинулся к транспорту, но замер, когда услышал голос Элвины. «Уберите руки, я сама могу идти», — оглянулся. Вик пытался нести Элвину, но девушка слабо протестовала. Лицо ее было бледнее снега, а тень стала до того прозрачной, что ее едва можно было различить. Лия шла рядом, на ходу потроша свою личную аптечку. Ее тень держала внешний периметр, длинная, цепкая, как паук в засаде. «Из-за тебя», — прошипела Элвина, хватаясь за раненый бок, — «из-за твоей глупости. Если я не попаду на финальный экзамен, тебе конец. Я спасла тебе жизнь», — вскричала Лия. «Ты бы сдохла, если бы я не прикрыла тыл. Ты бы сама сдохла, не полезь я под удар вместо тебя», — огрызнулась Элвина. Ее голос сорвался, и она скорчилась от боли. «Из-за твоей невнимательности страдают другие. Лучше бы ты осталась в своей посольской школе и училась лизать задницы, а не лезла на передовую. Из тебя страж, как из дерьма копье». Я закатил глаза и подошел ближе. Успокоились обе. «Кто ошибся, а кто герой, решать не вам». Лия дернулась, будто собиралась сказать что-то еще, но я молча на нее посмотрел, не осуждающе, без обвинений. Она сжала губы и отошла в сторону. Сама понимала, что облажалась. «Идем, воительница», — сказал я Элвине, осторожно подхватывая ее под плечи. «Проведем тебе диагностику». «Я могу сама», — пробормотала она, но рука ее все равно вцепилась в мое предплечье. «Конечно можешь», — подтвердил я, «но одного героического и глупого поступка на сегодня достаточно». Она не ответила, но и не вырывалась. «Это я счел победой». Вик бережно поддерживал Элвину, пока я открыл задний отсек и помог ей устроиться на медицинской платформе. Под ней тут же загорелись контуры артефактов. Панели на стенах ожили, и тут же начали сканировать состояние. Сканирование — критический уровень потери крови. Повреждение внутренних органов. Голос Вика был спокойным, почти ленивый. «Активируй щит стабилизации», — сказал я и обернулся к Вику. «Дальше я сам. Я знаю, что нужно делать». Страж кивнул и оставил нас с Элвиной наедине. Я настроил артефакт и активировал его на стабилизацию. Панель вспыхнула, и тонкая сфера света мягко окутала тело Элвины. На панели заплясали линии, одна из них, красная, медленно сползла вниз. Хороший знак. Я сел рядом, у края платформы, продолжая ручную настройку. Прижигание раны, наложение специальной артефактной повязки, в ордене белой ткани лечить умели. Без их мобильных разработка стражам пришлось бы туго. «Больше так не делай», — сказал я. Элвина медленно повернула голову. «Чего не делать? Не прикрывать спину товарищу, не помогать отбиться, не лезть в самое пекло», — ответил я. «Ты могла сначала отправить тень или отвлечь тварь лунной бомбой. Много вариантов, но ты выбрала самый кровавый. Благодарность принимается», — фыркнула она. Голос был хриплым, но живым. «Зачем ты тогда сам со мной возишься? Поручил бы виновнице». Я усмехнулся. «Чтобы вы снова вцепились друг другу в волосы? Ну уж нет». Энергетическая сфера запульсировала, а на панели загорелся индикатор ввода обезболивающего. Элвина прикрыла глаза, а потом вдруг сказала: «Ты слишком ей доверяешь, Ром», — едва слышно прошептала она. «Она обманывает тебя. Я знаю, что она работает на магистров», — спокойно сказал я. «Ты не знаешь, насколько», — ее голос был едва слышен. «Ее специально приставили к тебе, хорошую девочку, которая так скучает по маме, чтобы было легче войти к тебе в доверие. Знаешь, что она за это получила? Поговорим об этом позже, когда ты придешь в себя», — сказал я, хотя от злости хотелось пнуть ни в чем не повинную железку. «Ты под мощными препаратами и не отвечаешь за свои слова». Элвина резко повернула голову и распахнула глаза. «Я прекрасно знаю, что говорю», — зло прошептала она. «А вот ты позволил себя облапошить». Лия получила место в лунных стражах. Все ее экзамены – просто театральщина, чтобы не вызвать лишних вопросов. Она уже зачислена, я сама видела приказ. Я замер. Этого не может быть. Может. И такой подарок она получила в обмен на то, что сдавала каждый твой шаг и каждое слово. Ты думаешь, она сама получила доступ к теневому рынку и нарассказывала тебе сказок о разных артефактах? Ничего не случайно. Ты уверена? У меня родня в посольской службе клана. У них свои информаторы. Некоторые связаны с Серым Орденом и через них добывают нужную информацию. Магистры не любят терять контроль. Особенно за такими аномалиями, как ты, Ром. Я подался ближе. Тогда почему ты рассказываешь мне это? Элвина покачала головой, ее взгляд стал пустым. Лекарство подействовало. Она поняла, что я обо всем узнала. И Элвина отключилась. Серый купол штаба лунных стражей в Альбигаре выглядел немного уныло после веселья в секторе 419. Ни тебе шипящих всплесков Ноктиума, ни вывернутых когтями камней, ни подозрительного шороха в каждой тени. Только порядок, запах чистых пергаментов и привкус служебных интриг в воздухе. Меня проводили в кабинет Сойера без лишних слов. Лишь короткий кивок стражника у двери. Ждет. Мастер Тарин Сойер стоял у стола, скрестив руки на груди. Над столом крутилась кристаллическая проекция отчета о нашей вылазке. Проекция вращалась в воздухе, постукивая рунными символами. «Садись, Ром», — сказал Сойер, не глядя на меня. Я устроился у стола. Стул был металлический и жутко неудобный. Видимо, чтобы гости не расслаблялись. «Ты, конечно, в курсе, что снова сделал нечто нестандартное. Я, человек творческий, пожал я плечами. Не люблю шаблонов». Сойер не улыбнулся. «Вот что у нас есть». Он ткнул пальцем в проекцию, и она резко увеличилась, подсветив таблицу с пометками. Время выхода, координаты выброса, интенсивность ноктиумного поля, состав отряда. Потом, видеофрагменты. На одном я, покрытый пылью, с горящими глазами, а рядом моя тень вздымается, заслоняя отряд от шквала когтей тварей. Со стороны это выглядит еще более эффектно, заметил я. Надеюсь, это пойдет в архив как образец перехвата инициативы. Пойдет, но не поэтому. Сойер остановил запись, повернулся ко мне. Тира выразила предположение, что твари могли отступить, потому что испугались твоей тени. Ну да, конечно, тень у меня и правда зубастая, рвет этих членистоногих только так. И все же причина была в другом. Но о телепатическом контакте с высшей тварью я, разумеется, докладывать не собирался. Моя тень уже как-то пообедала вашей и напугала парочку магистров. Улыбнулся я, устроившись на стуле поудобнее. Полагаю, на твари она тоже произвела сногсшибательное впечатление. Хватит балагурить. Голос Сойера стал жестче. Они отступили, когда ты подошел к высшей твари. Что-то заставило ее дать команду другим. И я хочу понять, что именно. Я замолчал, вспомнил, как она смотрела, без злобы, без страха и агрессии. Понятия не имею, что там у нее в башке, мастер Сойер. Возможно, высшая тварь оценила риски и поняла, что до Ноктиума они просто так не доберутся. Мы хорошенько их проредили. Командир уставился на меня в упор. Или они почувствовали в тебе что-то знакомое. Ты ведь уже однажды выжил в диких землях ночью в одиночку. И они почему-то тебя не тронули. Есть идеи? Ни одной, отозвался я. Уверен, рекрут. Я кивнул. Разве что я просто велел им проваливать, пока целы. Думаете, мой дар убеждения на них сработал? Сойер покачал головой. Опять поясничаешь. Ничего другого не остается. И все же я полагаю, что высшая тварь адекватно оценила риски и не пожелала рисковать. Возможно, ответил командир и выключил проекцию. Высшие твари действительно высокоразвиты и обладают логикой, способны выстраивать причинно-следственные связи. Как прокомментируешь ранение Элвин и Трейн? Честно, иного не жду. Идиотская ситуация. Это была в чистом виде ошибка Лии Артан. Лия по невнимательности подпустила тварь слишком близко и не успевала отреагировать. Элвина бросилась ей на помощь, но сделала это неудачным способом. И все же она не бросила соклановца в беде. Сойер внимательно выслушал меня и кивнул. Что ж, сходится с отчетом Тира и остальных стражей. Что скажешь о Лии и Элвине в целом? Что эти девицы явно друг друга недолюбливают, усмехнулся я. Элвина исполнительна и надежна, как к бойцу у меня к ней претензий нет. Лия, иногда она допускает слишком опасные ошибки. У Лии хорошая подготовка, но она рассеяна и может войти в ступор там, где требуется мгновенная реакция. Порой мне кажется, что она не совсем готова к полевой работе, хотя, безусловно, старается. Я не собирался намеренно топить Лию, но если командир хотел знать мое честное мнение о ней как о бойце, то скрывать своих опасений я не собирался. Командир снова кивнул и сделал какие-то пометки в блокноте. «Благодарю, Ром. Сегодня до конца ночи ты свободен. Напоминаю, что завтра праздник равенства. В шествии участвуют рекруты. И ты среди них. Подготовь парадную форму». Я закатил глаза. «Праздник? После того, как Элвина чуть не осталась в пустыне, а тварь помахала мне лапкой. Именно поэтому», — мягко улыбнулся Сойер, — «люди Альбигора должны видеть, что наш клан жив и силен, что наши бойцы сражаются ради города, добывают ноктиум, защищают их мирный сон, даже если ночью им самим снятся когти и пепел». Я поднялся. «Знаете, мастер Сойер, вы иногда пугающе мудры. Это опыт, Ром. Он хороший учитель. Правда, требует высокую плату. Ты свободен». Праздник равенства проходил дважды в год в дни весеннего и осеннего равноденствия. В Альбигоре было сложно определить время года. Пустыня вокруг города всегда оставалась одинаковой, а защитные купола над городом поддерживали комфортную температуру целый год. Но праздники в городе любили. Этот начался со звона колоколов на здании совета, продолжался яркими световыми всполохами на куполе, искры и салюты сверкали целые сутки. Повсюду играла бодрая музыка, горожане оделись в самое нарядное и высыпали на улицы. Главный проспект города был украшен стягами дневного и ночного кланов, гирляндами, цветами, флажками. Люди стекались сюда, чтобы посмотреть на парадное шествие двух великих кланов. Рекруты, построиться. Парадная форма мне не нравилась. Черная с серебром, с неудобными дурацкими плащами с фиолетовым подбоем, да и высокие сапоги пришлось начищать добрый час. Мне куда больше нравились высокие ботинки. Но смотрелось это пафосно, не отнять. Все эти полумесяцы, серебряные перевязи для оружия, начищенные пряжки. Даже я, с моим презрением к лоску, выглядел прилично. Эльвина стояла чуть поодаль, бледная, но упрямая, с идеально ровной осанкой. Формально ее могли освободить от участия, но эта девушка явно была не из тех, кто упустит возможность покрасоваться перед публикой. Рядом с ней стоял Илья. Обе девушки старались даже не пересекаться взглядом друг с другом. Хван грыз яблоко в соседней шеренге, но тут же выбросил огрызок, когда прогремел приказ магистра Илора. «Рекруты, шагом!» И мы пошли. Альбигар сиял. Улицы были украшены лунными фонарями и солнечными кристаллами. На каждом углу, мимы, иллюзионисты, разносчики сладостей и шуты, у которых хватало наглости шутить про кланы. Народ высыпал на улицы. Женщины в масках, дети с флажками, старики с мерцающими орденами на лацканах. Нас приветствовали, бросали цветы. Я поймал одну пыльную розу и машинально сунул ее Лии. «Это за то, что ты не убила Эльвину». «Я старалась», — фыркнула она, но розу не выбросила. Мы шли по главным улицам, пока не достигли центра, храма двух ликов. Он был величественным. Зеркальные башни, соединенные тонким мостом, отражали небо. Один фасад, светлый, ослепительно белый, украшенный солнечным орнаментом. Второй, темный, как ночь, с узорами из ноктиумного стекла, которая мерцала тенями. Два лика, дня и ночи, от которых зависела жизнь Альбигара. Рекруты лунных и солнцерожденных выстроились вместе. Не рядом, конечно, просто в одном пространстве. Мы, в черно-фиолетовом с серебром, они, в бело-золотом. Вся сцена выглядела как театральная постановка, которая должна была продемонстрировать городу идеальный баланс и крепкий мир. В этот момент над куполом раздался глубокий, колокольный звон. Один раз, второй, на третий в храм вошли двое, каждый со стороны своей башни. Первый, герцог Варин, глава лунорожденных, в черной мантии с серебряными узорами, его тень шла рядом, принимая форму тонкой волны, скользящей по полу. Высокий, отточенный временем профиль, цепкий взгляд. Второй, Доминус Лукрити, глава солнцерожденных. Он был одет в ослепительно белый мундир, за его плечами покачивался длинный золотой плащ. У солнцерожденных не было теней, но были блики. Блик, сгусток света, мерцающий за его спиной, как ореол. Я впервые видел такой яркий блик. Они встретились у подножия алтаря, гигантской статуи, изображающей свет и тьму в человеческом обличии. Молчание в зале стало плотным, как ткань. «В день равенства», — произнес Варин, голос его был глубоким, — «мы вновь вспоминаем о переплетении, о том, что свет и тьма — не враги, а половины целого, что ни один из нас не может быть полным без другого, и что кровь, пролитая в прошлом, не должна вновь вызывать бурю в настоящем», — подхватил Доминус. «Мы, стражи этого города, не враги, но хранители древнего баланса». Они протянули руки, каждый коснулся чаши у подножия статуи. Произошло нечто странное. Блик Доминуса и тень герцога начали переплетаться над чашей, не сражаясь, не уничтожая друг друга, а создавая странную вязь из света и тьмы. Это была какая-то неведомая магия, очень красивая. «Равенство не всегда значит согласие», — сказал Варин. «Оно значит признание. Признание того, кто стоит напротив. И обещание», — добавил Лукрити, — «что в Альбигаре будет мир, пока эта чаша полна». Свет и тьма в чаше вспыхнули одновременно, слившись в серебристо-золотой пульс, и погасли. Все вокруг разом выдохнули. Я в том числе. Моя тень дрожала, как струна. Это было величественно и тревожно. Слишком уж органично слились в этом ритуале свет и тьма, словно когда-то они уже были едины и распались. Теперь они лишь играли в равновесие. Осколки чего-то великого, единого. Когда свет и тьма в чаше вспыхнули и слились в ослепительное серебро, все в зале задержали дыхание. Даже тени, обычно живущие своей волей, замерли. Их силуэты вытянулись, как будто ловили отголоски древнего, слишком древнего эха. Первыми отреагировали магистры. Магистр Селине слегка склонила голову, знак уважения или тревоги, не разобрать. Лицо магистра Изби побелело, он стиснул жезл так, что побелели костяшки пальцев. Магистр Трейн, глава архива, записывал происходящее в артефактный свиток, не отрывая взгляда от чаши, будто боялся, что упустит что-то важное. А затем чашу принялись наполнять. Из каждого клана по очереди выходили маги и воины, магистры и наставники, и каждый нес кубок с водой. У лунорожденных вода была темной, почти черной, у дневных – белой, полупрозрачной. Они выливали свою воду по очереди, пока чаша, символ равновесия, не наполнилась до краев. Толпа за нашими спинами пришла в движение. Кто-то – в благоговении, кто-то – в явном шоке. Старшие члены кланов обменялись короткими взглядами. Я смотрел на чашу и чувствовал, как моя тень дрожала, не от страха, а от голода. Она словно узнала ту ткань, ту вязь, что создали герцог и Доминус, словно когда-то, очень давно, была частью этого танца, или разрушила его. Я чувствовал отклик, будто внутри меня была часть, которая знала, как переплетаются свет и тьма, и знала, как их разорвать. Тень герцога первой отделилась от чаши, за ней блик Доминуса. Они повернулись и пошли прочь, каждый в сторону своей башни храма. Церемония закончилась, но в воздухе пахло неравенством, пахло грозой. Сад за храмом двух ликов был единственным местом, где можно было позволить себе немного выдохнуть. Обширный, но словно специально запущенный, тенистые аллеи, небольшие фонтаны, скульптуры и скамейки, спрятавшиеся в самых неожиданных уголках. Элвина отдыхала у каменного фонтана в виде воина с мечом, сидела на скамье, завернувшись в плащ, и пила что-то из изящной серебряной фляжки. «Опаздываешь, герой», — сказала она, даже не повернув головы. «Это не я получил когтем в бок, защищая товарища по отряду. Если нас с тобой что и объединяет помимо желания стать лунным стражем, так это то, что мы оба спасли задницу Лии. Она подвинулась, освобождая мне место, так что эта скамейка только для героев». Я усмехнулся и устроился рядом. Скамья была холодной, воздух – влажным. До меня долетали легкие брызги воды из фонтана, и это даже было приятно. Элвина протянула мне фляжку. «Будешь?» «Сладкая настойка на белой розе и ночном шиповнике. Никогда не пробовал. Тогда рискни. Это заглушает боль от раны получше таблеток наших лекарей». Я сделал глоток. Пойло было легкое, но лишь на первый взгляд. Кисло-сладкая жидкость взорвалась у меня во рту пузырьками и весело защекотала горло. Я вернул фляжку Элвине. «Интересная вещь. Ага. Такую в капле не подают». Мы молча сидели и наблюдали за редчайшим явлением. Люди из дневного и ночного кланов праздновали вместе. Ну как праздновали? Магистры чинно прогуливались, воины о чем-то шутили, а молодежь робко пыталась знакомиться друг с другом. Все это, разумеется, под неусыпным контролем старших наставников. «Зачем ты мне рассказала?» – спросил я. «Она служит клану. Ты, по идее, тоже, следуя логике, должна была промолчать». Элвина наконец повернулась ко мне. В ее взгляде не было вины, только упрямая честность. Могла, но не захотела. «Почему?» – она помолчала. Тень за ее плечом медленно скользнула вдоль каменного основания фонтана, как будто проверяла, не подслушивает ли кто-то. И только тогда Элвина заговорила. «Потому что я не люблю, когда меня считают идиоткой, и мне не нравится, когда другие позволяют себя обманывать». «Считаешь, я себя обманываю?» – улыбнулся я. «Ты просто цепляешься за ту версию Лии, которая тебе удобна. Заботливая, сильная, с этим вечным я одна, мне так сложно, но я держусь». Это все звучит красиво, пока не окажется, что за каждым таким «держусь» стоит пакет инструкций и артефактный маячок в кармане. «Или ты хочешь устранить конкурентку?» – улыбнулся я. Элвина приспустила защитные очки и наградила меня красноречивым взглядом. «Мне она не конкурентка, Ром. Я знаю себе цену. Если хочешь знать истинную причину, то она простая. Я не хочу, чтобы в лунные стражи попадали те, кто не потянет эту службу. Даже если это баронские дети, это не то подразделение, где следует давать поблажки». Я мрачно усмехнулся. «То есть это тебя не заботило, пока ты сама не оказалась на грани смерти? Пока она так сильно не облажалась, Я не считала правильным влезать, но когда кто-то переходит границы и это угрожает клану, молчать не стану. Я сделала это со Стином, когда он перешел черту, делаю это и с Лией. По той же причине, то, что Элвина стервозна, было понятно с самого начала. Осталось выяснить, действительно ли она была настолько предана клану или все-таки вела собственную игру. От внучатой племянницы одного из влиятельнейших магистров клана можно было ожидать чего угодно. В этот момент от небольшой группы в беседке отделились две фигуры в белых одеждах и направились к нам. «Проклятие!» – процедила Элвина, но тут же натянула любезнейшую улыбку. «Идут к нам, Ром, выпрямись. Кто это?» «Правая рука Доминуса, лорд Эльтин с дочерью». «Хорошо, когда родня в клановом посольстве, да», — ухмыльнулся я, — «такие знакомства, глаза б мои их не видели», — прошипела Элвина, все так же лучезарно улыбаясь. «Они подошли к нам, и мы с Элвиной поднялись в знак почтения. Прошу прощения, что нарушаю ваше уединение, госпожа Трейн», — сказал высокий, элегантный мужчина в балом с золотом мундире. Но я не мог не засвидетельствовать своего почтения представительнице столь древнего семейства Альбигара. Лорд Эльтин, Элвина протянула ему затянутую в перчатку руку, и тот поцеловал над ней воздух. «Рада видеть вас в добром здравии». Улыбка у него была светская, чуть снисходительная. Лицо, точеное, как у статуи, а взгляд слишком живой и цепкий. Он задержался на мне дольше положенного по этикету. «Представите мне своего спутника, госпожа Трейн». «Конечно», Элвина улыбнулась, «это Ром, рекрут нашего клана». «Просто, Ром», как правдоподобно он изобразил удивление, 100 лунаров на то, что старший Эльтин прекрасно знал, с кем имел дело. «Я безродный», улыбнулся я, «попал в клан как подающий надежды талант». Эльтин слегка улыбнулся и взял спутницу за руку. «Что ж, приятно, когда кланы опираются не только на проверенные связи, но и пополняют свои ряды из других сословий. К слову о талантах. Позвольте представить мою дочь, пастора Бликов, Циллию Эльтин». Она сделала шаг вперед. Я бы солгал, сказав, что не заметил, как Элвина напряглась. Но и сам я задержал взгляд. Циллия была тем типом красавицы, что портит жизнь поэтам и приносит славу дуэлянтам. Высокая, но не слишком. Стройная, с изгибами, которые прекрасно угадывались под платьем. Волосы, светлые, с легким золотистым отливом. Глаза, чистейшие, ледяные голубые, без намека на наивность. Кожа, бархатная, безупречная, настолько совершенная, что начинаешь подозревать магию или хороший косметологический кабинет. И что-то в ней было знакомое. Я смотрел на нее дольше, чем следовало. Она заметила, конечно, но не отвела взгляда, только чуть приподняла подбородок, словно она эксперт, а я экспонат, и она решала, заслуживаю ли я выставки. Я уже видел ее. Точно видел, тень дрогнула под ногами, но вслух я не сказал ничего. «Честь встретить вас, пастор», — отозвался я, — «и вас, лорд Эльтин. Праздник равенства объединяет всех, не так ли?» «Иногда», — усмехнулся Эльтин, — «а иногда просто показывает, кто к чему стремится». Он чуть поклонился Элвине, затем мне, и сделал знак дочери. «Не смеем вам мешать, передайте мое почтение магистру Трейну». Циллия кивнула, коротко, и только уголок ее губ дрогнул. Едва заметно, улыбка, или насмешка, они ушли в сторону мозаичной арки, оставив за собой аромат тонких благовоний. Элвина молчала, я, тоже. Тень под ногами снова стала спокойной, но у меня по позвоночнику пробежали искры, потому что эта Циллия тоже смотрела на меня так, словно узнала. Глава 16. Вечер перед финальным экзаменом, ночью бдения, ощущался особенным. Даже стены казармы дышали иначе, напряжением, молчаливым ожиданием. Воздух казался гуще, словно сам Альбигар затаил дыхание, любопытствуя, кто из нас станет лунным стражем, а кто останется с клеймом непригодного. Я сидел в оружейной, окруженной запахами масел, ноктиумными растворами и металлом. В третий раз протирал рукоять тень шаля, хотя она и так сверкала. Нужно было держать руки занятыми, пока в голове укладывались события последних дней. Своего рода медитация. Со стороны входа донесся шорох. «Можно войти?» — прошептала Лия. Я не обернулся, просто кивнул. Она вошла беззвучно, как всегда. В руках две маленькие кружки с отваром черных зерен. Ароматный пар поднимался над ними тонкими лентами, и в этом было что-то уютное, домашнее. «Наше маленькое прощание», — сказала она и поставила одну из чашек передо мной. «Надеюсь, мы оба переживем испытание, Но, словом, на удачу. Я усмехнулся и отложил тень шаль на стойку. Обычно в казармах на удачу пьют что-то посильнее. Например, корень шалмары, настоянный на самогоне дядюшки Ройса из капли. Лия слабо улыбнулась. Не думаю, что напиваться накануне ночи бдения уместно. Наверное. Я взял кружку, вдохнул аромат отвара и сделал маленький глоток. Горький крепкий напиток разлился теплом по телу. Спасибо. У тебя здорово получается его варить. Она молча кивнула и устроилась рядом со мной на деревянном ящике с ветошью. Мы долго молчали. «Ты отдалился», — сказал Илья, не глядя мне в глаза. «Это из-за того, что случилось с Элвиной там, в секторе». Я поднял взгляд. В ее глазах, казалось, не было игры. Обычное человеческое беспокойство, или очень хорошо отрепетированная имитация. «Я сосредоточен на финальном испытании», — Илья, — ответил я, глядя прямо на нее. «Завтра, ночь, которая может перечеркнуть все, чего мы добились до этого. Не хочется погибнуть из-за того, что застежка брони слетела в неподходящий момент. Это не только про завтра, Ром. Ты стал другим, словно отступил на шаг. Я не злюсь и не обижаюсь. Просто не понимаю, почему. Мне казалось, мы начали доверять друг другу. Я вспомнил все, что говорила Элвина Али и задание, которое она выполняла. Впрочем, нужно быть идиотом, чтобы доверять и Элвине. Пожалуй, единственным, с кем я все еще чувствовал себя легко и комфортно, оставался Хван. Но я не собирался демонстрировать свою осведомленность. Если Элвина права, то со временем Лия оступится, и можно будет поймать ее на горячем. Правда, понять бы еще, что потом с этим делать. «Все в порядке, Лия», — сказал я, глядя на черный осадок в кружке. «Просто я не из тех, кому нужны долгие прощания. Мне нужны», — возразила она. «Просто хотела быть рядом». Я мог бы спросить, с кем именно она хочет быть рядом. «С Ромом, которого магистры изучают, как редкого зверя, и пытаются заточить в клетку, или с тем, кому доверяют тени и артефакты древности». Но я промолчал, не время выводить ее на откровенность. «Может, все же заскочим в каплю на кружку грибного иля?» — предложила девушка. «От одной вреда не будет, да и народу там сегодня немного». Я покачал головой. «Спасибо за приглашение, но я предпочту отпраздновать там наше возвращение. Хочу еще раз все перепроверить. Оружие. Броню, тень», — добавил я с кривой усмешкой. «Она у меня капризная». Лия тихо вздохнула, но не стала настаивать. Взяла обе кружки и поднялась.